Глава 3. Выбор площадки и момента проведения IPO. Сравнительная характеристика российских и зарубежных площадок. Один из ключевых вопросов, на который должна ответить компания, решившаяся на IPO, это выбор места его проведения. В последнее время с ростом числа IPO российских компаний приобретает размах дискуссия о том, где это лучше делать, на российских или зарубежных площадках. В настоящее время в мировой экономике сформировалась структура глобальных рынков капитала, в рамках которой различаются два типа фондовых бирж – глобальные и региональные. Каждый тип биржи имеет свою рыночную нишу и экономическую специализацию. Одновременно усиливается конкуренция за инвесторов и эмитентов внутри каждого типа бирж. Глобальные биржи характеризуются наиболее высокой капитализацией и объемами торгов, наибольшей ликвидностью. На глобальных биржах обращаются ценные бумаги самых известных компаний, которые нуждаются в привлечении под свои проекты масштабного финансирования. На глобальных биржах осуществляют операции как местные, региональные, так и международные инвесторы. Примером глобальных бирж могут служить Нью-Йоркская и Лондонская фондовые биржи. В Азии статус глобальный имеет Токийская фондовая биржа. Этого же статуса пытается достичь американская электронная биржа NASDAQ, которая в настоящее время переживает период относительного спада по сравнению с концом 90-х годов. Глобальные фондовые биржи – это самый эффективный доступ к капиталам крупных институциональных инвесторов. Региональные биржи обслуживают какой-либо конкретный регион и специализируются на ограниченном круге продуктов, рынков и инвесторов. Клиентами таких бирж являются в основном региональные и иностранные инвесторы, которые пользуются накопленным на бирже опытом относительно инвестиционных возможностей в регионе. Крупнейшие региональные биржи в Европе – Euronext и немецкая биржа, в Азии – гонконгская и сингапурская фондовые биржи. По количеству зарегистрированных компаний глобальные биржи не являются абсолютными лидерами, что объясняется довольно жесткими требованиями допуска на них. Однако количество компаний на бирже не самый главный показатель ее влиятельности. Гораздо важнее количество привлекаемого на биржу капитала посредством IPO и SPO. По капиталу, привлеченному в ходе первоначальных размещений, лидируют Нью-Йорк, Лондон и Гонконг. По вторичным размещениям неоспоримым лидером является Нью-Йорк. Что касается европейской биржи Euronext, то значительное количество привлеченного в 2005 году капитала объясняется приватизационными IPO французских инфраструктурных компаний, таких как Electricité de France, Gaz de France, Société des Autoroutes и Eutelsat SA, в совокупности составившими более 16 миллиардов долларов. Различия между глобальными и региональными биржами отчетливо проявляются в составе компаний, проводящих на них IPO. Как видим, все крупнейшие IPO в 2005 году на гонконгской бирже были первичными размещениями китайских компаний. В то время как в Лондоне в числе крупнейших эмитентов были российские, индийские, корейские, израильские, оманские, нидерландские и арабские компании. Следует отметить, что в последнее время значительно усилилась конкуренция за инвесторов и эмитентов внутри каждого типа бирж, а также активизировались межбиржевые интеграционные процессы. Тяготение российских компаний к зарубежным площадкам объясняется как объективными, так и субъективными причинами. Компаниям необходима широкая база инвесторов, которая обеспечивает наилучшее ценообразование в ходе размещения бумаг. И представители инвестиционных банков обычно объясняют эмитентам, что доступ к такой базе возможен именно на международных площадках, поскольку целый ряд глобальных фондов в соответствии со своими уставами имеют ограничения на покупку акций российских компаний в отличие от депозитарных расписок на них. Очевидно, что они все равно могут покупать акции российских компаний через дочерние компании, зарегистрированные в офшорах. И давно этим пользуются. Кроме того, некоторые структуры уже отказались от подобных ограничений или, по крайней мере, разрешают себе покупать напрямую намного больше локальных акций, чем раньше. Собственно, поэтому доля российских бумаг, обращающихся в форме акций, в последнее время увеличилась по сравнению с долей депозитарных расписок.